Глава 11. На реке. Часть 1. Они стояли на высоком берегу и любовались природой. Река широкой и голубой лентой извивалась меж обрывистых берегов и уходила за горизонт туда, где раскинулся их город. Постояв на высоком берегу, они спустились вниз, к палатке, а затем, чтобы убить время, отправились по песчаному берегу вниз по течению. Справа и слева были высокие глиняные стены. «А ты и вправду был директором школы?» — спросила Лена. «Да, это правда», — не сразу ответил Виктор. Он почему-то не любил вспоминать этот период своей жизни. Целых 5 лет был директором сельской школы. «Как-то невесело ты сказал об этом». «Что это, была плохая полоса в твоей жизни?» «Нет, не самая плохая. Я был молод, полон идей. Был, между прочим, самым молодым директором средней школы в районе. Карьера была на подъеме. Дерзал воплощать в жизнь свои идеи и даже кое-чего добился, но потом разочаровался и сам ушел. «О, да ты, похоже, романтик!» «От успешной карьеры могут отказаться только романтики. Я не права?» «Понимаешь, я понял, что это не мое дело. Там много рутины, бытовухи. Надо любить административный почет и положение, приличную зарплату и открывавшиеся возможности. Ради этого нужно терпеть текучку дел, уметь заставлять подчиняться и работать большой коллектив». Уметь ругаться, хвалить, как говорится, казнить и миловать, прогибаться под начальство и делать то, что тебе порой не нравится и с чем ты категорически не согласен. А я был молод, горяч, со своими понятиями и принципами. Были и свои планы. Вот и ушел. Ну, хоть что-то нравилось в этой работе? «Конечно. Нравится и сейчас учительская работа. Нравились умные, любознательные ученики, жаждущие познать мир. Я даже стихотворение написал на эту тему под названием «Я учитель». Хочешь, прочту?» «Хочу». Он помолчал с минуту и продекламировал. «Я не знаю труда благородней, чем этот». В дни учительских дат его славят в газетах. Вездесущее радио тысячным эхом разнесет нам награды, пожелания успехов, суета. А по мне золотая награда — блеск мальчишеских глаз, излучающих радость. И когда будто вдруг ты услышишь «Учитель!» Крик подброшенных рук. И меня поучите. Ух ты, неплохо. Ты мне напишешь их в альбом, ладно? Ну, потом, когда наши приключения закончатся. А учителя тебе нравились? Нравились. Да и сейчас некоторые нравятся, усмехнулся Виктор. Нравилось возиться с молодыми учителями. Чтобы быстрее освоили профессию и раскрыли свои таланты. Приходят они после института обычно робкие, неуверенные, наполненные какими-то иллюзиями о нашей профессии. И далеко не все могут овладеть профессией. Глядишь, через годик-другой и уходят под разными предлогами, несмотря на учительский диплом. А есть самородки, которые и без образования овладевали основами профессии. Помню, у нас не было учителя биологии в средних классах. Что делать? Середина года. Нового быстро не пришлют. Решили временно пустить проводить уроки одну выпускницу, которая мечтала стать учительницей. Я завел ее, представил классу и ушел. Весь урок мы с завучем сидели рядом с классом и ждали, чем закончится этот эксперимент. А она, наша выпускница, Гуля, сумела покорить этот класс, как и другие, и полноценно провести уроки. Потом, правда, злые языки жаловались начальству, что я вместо дипломированных учителей привлекаю на преподавание важных предметов случайных людей. А что стало с этой Гулей? А она с нашей характеристикой поступила в пединститут, а по окончании работала в нашей школе. Сейчас она директор школы в соседнем районе. А один, можно сказать, случайный человек стал любимым физруком у всей школы. Зовут его Виктор Федорович. Он вначале был без спецобразования, но уроки давал прилично. А иногда я даже проводил уроки педагогического мастерства молодым. Да и не только. Он задорно скосил на нее свои глаза. «Вот что бы ты сделала, получив задание за урок очистить стадион от камней?» «Ну, провела бы с классом инструктаж, разбила бы площадь на участки, контролировала бы исполнение, хвалила бы лучших». «Правильно. Все бы так сделали. А наш Виктор Федорович не делал строгого лица, долгого инструктажа учащимся. Он ставил обыкновенное ведро за краем стадиона, в 10 метрах от него проводил черту и предлагал каждому шестикласснику камнем попасть в ведро. К концу урока вся площадка была до блеска очищена от больших и малых камешков, без единого возгласа недовольства. Он свою физкультуру превращал в игру, в соревнования. А это молодежи нравится. Не случайно к нему на уроки физкультуры приходили даже те дети, кто никогда этого не делал. Больные и покалеченные. Видя, как смеется от удовольствия Лена, Виктор продолжал. Но встречались учителя с перебором энергии и новых идей. Таких приходилось тормозить. Это как? 2 года работала у нас химиком молодая Галина Николаевна. По образованию она была химиком, но последние годы почему-то работала в областном театре. Почему она там оказалась, отчего уволилась, она не говорила никому из коллектива, а мы не допрашивали. У нас не было химика, мы рады были и такому. Как водится, мы дали ей классное руководство в 10 классе. Класс был разболтанный, слабый по успеваемости и дисциплине. Но с ее приходом все начало быстро меняться. Через пару недель все заметили, как наши сельские растрепанные и неаккуратные порой мальчишки вдруг стали носить костюмы, белые рубашки и цивильные галстуки, чего раньше за ними никак не наблюдалось. Девочки стали следить за прическами и фасонами своих платьев. Я, как директор, вынужден был сделать замечание, что девочкам необходимо не забывать о форме для учащихся. На что Галина Николаевна отреагировала, что школьная форма часто губит красоту молодых девушек. И вообще, это устаревшая традиция, которую нужно отменять. Я попытался объяснить, что школа — это не место для показа мод и новых причесок, а место учебы — наукам. Она слушала плохо. На педсовете мы не стали заострять на этом спорном вопросе, тем более что ее класс прямо на глазах преображался. Мало того, что он стал невероятно дружным, но и в этом слабом ранее классе вдруг начала подниматься успеваемость. Они стали выполнять домашние задания, лучше отвечать по всем предметам, и к концу четверти почти весь класс выходил в ударники. Галина Николаевна стала центром внимания коллектива. Все гадали, какими приемами она пользуется, чтобы мобилизовать класс. По своему плану я посещал ее уроки. Открыл следующее. Во-первых, она умела разговаривать по душам с каждым учеником. «Ну, все учителя так или иначе умеют разговаривать по душам», — засомневалась Лена. «Иначе ты и не учитель вовсе?» «Не скажи. Однажды мне пришлось слушать на наших учительских курсах выступление режиссера театра. Он поведал нам один из маленьких секретов хороших популярных артистов. Их секреты в том, что они не просто говорят слова своей роли, а говорят как бы конкретному зрителю, лично ему. И тогда слова проникают в душу. Даже если ты говоришь им в спину, говоришь шепотом. А теперь представь, что красивая, нарядная, пахнущая духами учительница вдруг отзывает именно тебя, зачуханного сельского паренька, и, глядя прямо в глаза, говорит примерно следующее. «Ты, Коля, красивый, высокий парень, ты нравишься девчонкам, да и ума тебе не занимать, а вот рубашка у тебя не первой свежести и брюки неглаженные». И, судя по твоим ответам и оценкам, ты валяешь дурака и выглядишь глупым по сравнению с другими. Возьми себя в руки. Если нужно, я помогу. И примерно так каждому. Не публично распекать и поучать, а тихо и индивидуально. Она сознательно будила в них гордость и самоуважение. Правда, и распекать она умела. Так яростно и уничтожающе, что лучше было не доводить ее до этого. А еще какими приемами она пользовалась? Явно заинтригованная его рассказом, спросила Лена. Так вот, зная, что многие дома по разным причинам не прикасаются к учебникам, она предложила всему классу приходить на час раньше начала занятий и доделывать в школе домашние задания. Прикрепила к каждому слабому хорошего ученика, причем с учетом симпатии. И вот очень скоро на всех предметах перестали сыпаться двойки за невыполненные домашние задания. Теперь даже слабым было что отвечать. Да и разбуженная гордость не позволяла им выставлять себя слабаком перед классом. Я просто зауважал ее как новатора, психолога, ломающего застарелые традиции. Мне и самому многое не нравилось в школе. Однако не все разделяли мои восторги. Некоторые практичные и опытные учителя шептали мне, что ее класс просто по утрам списывает домашние задания друг у друга, что их знания не глубокие, а так. Я им возражал, что оценки классу по разным предметам ставит вовсе не она. Значит, есть у них знания. Сама она слышала эти шепотки, достаточно высокомерно относилась к коллективу. Общение с коллективом она не искала, а все внимание и свободное время стала уделять классу, который стал собираться у нее на квартире почти каждый вечер. Ребята ей кололи дрова, топили печь, девчонки помогали убирать, готовили чай. Они его совместно пили, болтали на разные темы, устраивали танцы, пели песни. Часов в 10-11 они провожали друг друга домой. Однако я не настолько был очарован ею, чтобы не делать замечания и не слепо поддерживать все ее начинания. Вот прихожу как-то на ее урок и вижу ее в ярко-зеленом обтянутом платье выше колен с глубоким декольте. Когда она наклонялась, чтобы подсказать что-то ученику, ее грудь без бюстгальтера была видна чуть ли не до сосков, а ножки оголялись, извини, до трусиков. Я видел, как стыдливо отводили глаза неискушенные парни, думая, по-видимому, совсем не о химии. А она, как ни в чем не бывало, продолжала вести свой урок, преодолевая и свою неловкость. А я был тогда уже холост. Я отвел ее в сторону после урока и сказал, что такие наряды для школы недопустимы, и что в одежде и модах здесь нужно быть более сдержанным. Она, может быть, разочаровавшись, что не сразила и меня своими красотами, возмутилась, назвала меня консерватором, но я настоял на своем, пригрозив рассказать обо всем этом на педсовете. Она, презрительно фыркнув, вынуждена была пообещать, что учтет эти замечания. И что же стало с этой неординарной Галиной Николаевной? «Признаюсь, что мне очень любопытно», — спросила Лена, когда они снова уселись у костра. «Когда мы проводили на пенсию организатора внеклассной работы, и я предложил выдвинуть нашего новатора, Галину Николаевну, на эту должность. Тем более, что свой класс она уже выпустила. Реакция учителей была неоднозначной. Пожилые выступили против, И тогда мы решили, что пусть Галина Николаевна представит педсовету свой план работы, и мы попытаемся прийти к единому мнению по поводу ее кандидатуры. «И что?» – заинтересованно спросила Лена. Она представила такой план, что мы ахнули. Она заявила, что у нас вообще плохо поставлена воспитательная работа, и все мероприятия скучные. Для усиления воспитательного эффекта предложила школу назвать не школой, а кораблем. Директора – капитана, завучей – старшими помощниками. Классы становились экипажами и делились на команды по интересам во главе со старшинами и со старшими матросами. Каждое утро должно начинаться с построения, на котором предстояло поднимать флаг, выслушивать капитанское напутствие и ложиться на заданный курс. Ну, смелая баба! Она задумала всю школьную жизнь превратить в игру, хохотала, морщась от боли Лена. И что, вы приняли такой план? Нет, не приняли. Такой крутой поворот требовал ломки традиций, многих изменений и в школе, и согласований с вышестоящим начальством. А у нас, кроме подобных игр, были и другие забавы. Короче, наши ветераны, да и я, приняли решение оставить все в основном по-старому. А она за это подвергла нас и в первую очередь меня яростной критике. Мы получили прозвище консерваторов, ретроградов и тому подобное. Она написала заявление об уходе, мотивируя нежеланием работать в таком отсталом коллективе, личными обстоятельствами, тем более, что ее класс был уже выпущен. Так она уехала из нашего села куда-то в Сибирь. За ней увязался один из ее выпускников, не снявшись с учета в военкомате и не объяснив ничего даже своим родителям. Говорили, что у них с Галиной Николаевной была любовь. «Так вы, господин консерватор, оказывается, загубили педагогический талант. И, может быть, даже не один, а? Совесть, наверное, мучает. Признайтесь». Лукаво сощурилась Лена. «Нет, я не против талантов, но только чтобы они не сходили с ума от собственной оригинальности. А что же сам не сделал карьеру? Ты, похоже, был неплохим директором. Я согласилась бы работать под твоим начальством. Вроде все необходимое для этого у тебя есть. А ты всего лишь простой преподаватель. Пусть хороший, как я слышала о тебе, но все-таки просто преподаватель». Он помолчал, нахмурившись, вспоминая те годы. «Если бы дело было только в Галине Николаевне». Виктор вдруг заявил, что устал, хочет спать, и, завернувшись в свою куртку, полез в палатку. Лена еще долго сидела у костра, подбрасывая хворостины и помешивая угольки. Она поняла, что затронула какие-то больные струны в душе Виктора, и это ее огорчило. Лена вдруг поймала себя на мысли, что он ей все больше нравится. Виталий, которому она отдала треть своей жизни, был совсем другим. Он мог увлеченно рассказывать ей только про машины да охоту с рыбалкой. Художественной литературу он почти не читал, фильмы с глубоким содержанием смотрел редко, предпочитая юмор и спорт. Переспорить его переключиться на другой канал было трудно. Он был уверен, что он вполне нормальный и даже образцовый мужик. В нем жила какая-то убежденность, что последнее слово в домашних вопросах, в том числе и на телевизионных просмотрах, должно быть за ним. Поэтому она часто уходила по вечерам в спальню, где у нее лежал несколько книг с любимой классикой и поэзией. Когда она пыталась донести их содержание до мужа, то видела едва скрываемую зевоту. Она чувствовала нараставшую отчужденность, но успокаивала себя мыслью, что вот-вот Виталий раскрутится со своей автомастерской, куда они вложили все свои сбережения, заживут полной жизнью и родят ребеночка, который сгладит их разногласия. Виктор же ее слышал. За время пребывания на реке у них не только находилась масса тем для разговора, И они, как оказалось, одинаково понимали не только свою работу, но и многие житейские проблемы. А потом она видела, что нравится ему как женщина. Но он ведет себя тактично, уважительно, не лезет своими чувствами напропалую, пользуясь тем, что спас ее от гибели. Он жалеет ее не той уничижающей жалостью, сильного над слабым, а той, что помогает выпрямиться и преодолеть несчастье. Она осторожно пробралась в палатку, влезла в спальный мешок, но, услышав его неровное дыхание, поняла, что он не спит. «Извини, если я сделала тебе больно, но давай все-таки спать».